Пятое. Лепесток хризантемы. Странно, что он, Шурик, не заметил такую деталь, как этот опавший лепесток. К черту хризантему! Шурик и Голодец стояли перед тяжелой металлической дверью, обшитой дубовой планкой. Казалось бы, не уродливо, а все равно похоже на вход в бомбоубежище. Звонок. Еще звонок. Дверь приоткрылась. А Смеркин, несомненно, уже встречался с Голодцом. Увидев его, сбросил цепочку и кивнул. «Проходите». «Твою мать! Привел вот!» — пояснил Голодец плачущим голосом. «Проходите». А Смеркин оказался человеком среднего роста. Впрочем, таким он Шурику и запомнился. Лицо невыразительное. На ногах шлепанцы, на плечах вельветовая домашняя куртка. Спортивные свободные штаны тоже были пошиты из тонкого, явно дорогого вельвета. Несколько дней назад, ночью, Осмеркин показался Шурику бледным и тощим. На самом деле он был вовсе не тощ и не бледен. Хороший ровный загар покрывал его хорошую ровную кожу. Шурика и Голодца он провел в кухню. Кухня оказалась просторная, с широченным подоконником, удачно покрашенным под мрамор. На подоконнике стоял радиоприемник «Океан». Валялась пара книжек на английском языке. На столе, застланном цветной клеенкой, неубранная посуда, стаканы, глиняный горшок с огромным алоэ, с отщипанными понизу отростками. Здесь же телефон. Модель под старину, с тяжелой и вычурной металлической трубкой. «Твою мать!» — подкашливая, повторил Голодец. «Привел, значит?» Наверное, он предварительно позвонил Осмеркину, потому что Осмеркин не выразил никакого удивления. «Ну, привели к нему какого-то мужика, подумаешь. Он что, не видел таких?» Было непонятно, узнал Осмеркин Шурика или нет. Мог и не узнать. Сколько он видел Шурика? Ну, минуту, две, три, не снимая цепочки. На лестничной площадке тогда стоял ночной полумрак. Горела почему-то только красная лампочка. Ну-с, длинные волосы Осмеркина были завязаны на затылке пучком. Правая бровь слегка подрагивала, может, от скрытого волнения. В светлых глазах таился невысказанный вопрос. Неужели он так и скажет? Вот получите, мол. Но, похоже, у Осмеркина все было продумано. Он ничего не боялся. Да и чего, собственно, бояться? Шурик не стал додумывать эту мысль. Он внимательно изучал хозяина квартиры. Вполне стандартный господин. В меру труслив, в меру жаден. А пришедших Осмеркин, похоже, вообще в грош не ставил. Так же, как и бывшую жену, которую он когда-то называл «голубкой», а ее друзья — «тютиком». «Видишь, никакой перхоти. Забудь о перхоти». «Ну-с», — повторил Осмеркин. Диктофон в кармане Шурика работал. Правда, ничего пока, кроме этого длинного «ну-с», диктофон не записал. Широченный подоконник, удачно покрашенный под мрамор, радиоприемник «Океан», книжки на английском языке, неубранная посуда, стаканы, глиняный горшок с алоэ, телефон. Было в происходящем что-то странное и реальное. Даже воробей, на секунду зависший за открытым окном, показался Шурику странным и ирреальным. Воробей завис в воздухе за открытым окном, шевеля крыльями, как рыба плавниками. Тень, упавшая на балкон, была темная, как труп тени. «Ну-с», — в третий раз повторил Осмеркин. Осмеркина говорила, что ее муж пишет стихи. «Печальное предприятие», — подумал Шурик. Он все пытался найти в лице Осмеркина хотя бы некую, пусть даже смазанную временем и неудачами, печать особенности. Но ничего такого не находил. Вполне стандартный человек в вельветовом домашнем костюме. Шурик вынул из кармана фотографию и передал ее Осмеркину. Взяв фотографию, Осмеркин отвернулся. Ни в одном жесте Осмеркина не промелькнуло ни страха, ни отвращения. Он смотрел на фотографию, кажется, с интересом. «Когда это случилось?» — спросил он. «Вчера». «Где?» «На даче у Савиных». Шурик говорил то, чему его научил Рольд. Вы еще не слышали о произошедшем? Она была там одна? Да. Она осталась ночевать на даче. Почему так много посуды на столе? У Савиных днем были гости. Я видел разъезд. Там рощица напротив. Я провел в ней почти 4 часа. Она осталась на даче одна? Да. Это кто же приезжал к Савиным? Осмеркин не спрашивал. Он бормотал про себя, разговаривал сам с собой. Фотографию мертвой Осмеркиной он нежно держал в ладони. Понапьются, понасорят. Она точно была одна? Абсолютно точно. В четверг в Новой Сибири о ней, наверное, напишут. Осмеркин вздохнул. «Я тороплюсь», — намекнул Шурик. Ему хотелось разговорить Осмеркина. «Вы уезжаете?» — спросил Осмеркин. «Да». «Из города уезжаете?» — уточнил Осмеркин. «Да». «Когда ваш поезд?» «Вечером». «Куда вы едете?» «Это мое дело». «Ну да, конечно. Я, собственно, так». И вдруг снова спросил, она точно была одна? «Конечно, иначе бы ничего не случилось». «А негатив?» Шурик вынул из кармана конверт с негативом. Осмеркин небрежно просмотрел пленку на свет и снова сунул ее в конверт. «Надеюсь, вы это уничтожите?» — усмехнулся Шурик. «Океан, книжки на английском языке, неубранная посуда, горшок с алоэ». Голодец не вмешивался в общение Шурика и Осмеркина. Вытянув длинную шею, он, как гусь, подкашливал, присматривался, прислушивался, выжидал какой-то удобный для себя момент. Осмеркин поднял голову. В его мутноватых, не очень свежих глазах светился все тот же вопрос. Она что-нибудь сказала? Но вместо того, чтобы его повторить, Осмеркин сказал: «Она, небось, переспала с вами, а?» И махнул рукой. «Можете не отвечать. Мне все равно. Я покупаю у вас фотографию и негатив». И снова спросил: «Она что-нибудь сказала?» Шурик ухмыльнулся, но не выдержал, наконец, голодец. «Твою мать, начальник, кончай базар! Дело сделано, фотку у тебя, гони бабки!» Он явно нервничал. «Минутку», — попросил Осмеркин, не отрываясь от фотографии. Его глаза увлажнились. «Сейчас он побежит в ванную», — подумал Шурик, «а потом, вздыхая, долго будет доставать деньги из всяких потайных щелей». Но Осмеркин в ванную не побежал и не полез, вздыхая, в потайные щели. Он просто сунул руку в карман домашней куртки и достал оттуда толстый плотный конверт. «Здесь вся сумма», — сказал он, — «половина, как договаривались, в рублях». Шурик протянул руку, но голодец с неожиданной ловкостью выхватил конверт из рук Осмеркина. «Твою мать!» Голодец возбужденно кивнул Шурику и, не ожидая его, прихрамывая, бросился в дверь, будто кто-то из присутствующих мог отобрать у него конверт. «Ну а вы чего?» — удивленно взглянул на Шурика Осмеркин. «Убежит ваш подельник, убежит вместе с деньгами». «Никуда он не убежит», — сказал Шурик. «Некуда ему убежать». И попросил: «Можно я позвоню от вас?» «Нельзя», — твердо отказал Осмеркин, — «только из автомата». «У меня нет жетонов», — объяснил Шурик, прислушиваясь к торопливым неровным шагам голодца, сбегающего вниз по лестнице. «У вас теперь есть деньги». Шурик, улыбнувшись, поднял тяжелую вычурную трубку телефона, но Осмеркин, улыбнувшись, твердо нажал на рычаг. «Звоните откуда угодно, только не от меня». И прислушался к вдруг приблизившемуся шуму шагов на лестничной площадке. «Твою мать! Не я это!» — плачущим голосом заявил голодец, когда два милиционера и Руальд втолкнули его обратно в прихожую. «Не я!» И обрадовался, увидев Шурика. «Он это! Он!» «Гражданин Осмеркин?» — обратился к остолбеневшему Осмеркину милицейский капитан. «Да!» — незнакомым деревянным голосом произнес Осмеркин. «В чем, собственно, дело?» «Гражданин Осмеркин, вы задержаны в связи с попыткой организации покушения на жизнь гражданки Осмеркиной. В вашей квартире будет произведен обыск. Можете ознакомиться с постановлением». «В связи с попыткой?» — не поверил Осмеркин. «Как это? в связи с попыткой. И вдруг, что-то поняв, с ненавистью глянул на Шурика, удовлетворенно вытащившего из кармана диктофон. «Разведи и выпей». «Зовите понятых», — приказал капитан. «Позвольте осмотреть ваши карманы, гражданин Осмеркин».